Россия единственно для Австрии жертвует завоеванными ею Молдавией и Валахией. Во всяком случае, я не намерен слепо исполнять желания Венского двора и буквально исполнять то, что он сочтет нужным устроить по этому делу. Я поручаю вам просить посла моим именем, чтобы он не торопился в польских делах и дожидался приказаний императрицы, которые будут даны соответственно сделанным мною там предложением. Итак, писал Сальдарн Панину 15 июля, раздел Польши – дело решенное в Петербурге и Берлине. Это не все. Прусский король не хочет знать о распоряжениях Австрии в таком важном деле. Но я скажу с моей обычной откровенностью, что предприятие опасно, если не будет соглашения с Венским двором. При последнем условии Сальдарн был доволен разделом Польши и только торопил свое правительство прислать ему инструкции действовать соответственно этому плану. «Что лучше?» — спрашивал он у Панина. «Поддерживать ли договор 1768 года, стоивший столько денег и крови для России? Заключить прочный мир и предписать законы буйной республики с оружием в руках в соединении с другими державами? Или лучше, действуя примирительно, добиваться умиротворения, употребляя все-таки силу и тратя множество денег, добиваться умиротворения, которое все же не будет прочно и постоянно и будет гибельно для диссидентов? Последние сделаются жертвой республики, не знающей ни чести, ни совести в исполнении своих торжественных обязательств. Я очень хорошо понимаю, что ни вы и никто, имеющий правила чести и добродетели, не может себе представить, до какой степени поляки вздорны и развращены. Король есть и останется всю свою жизнь слабым, пустым и глупым человеком. Он презираем народом и даже своими родственниками. Несмотря на то, что он видит это собственными глазами, несмотря на то, что я ему это повторяю беспрестанно, не раз он принужден был соглашаться со мною, что его побьют камнями, как только я удалюсь с горстью русского войска, находящегося в Варшаве. И несмотря на то, он, как истый Дон Кихот, серьезно убежден, что должен искать главной поддержки своего трона среди своей нации. Можно ли представить себе подобную нелепость? Прибавьте еще, что этот государь неправдив, позволяет себе мелочности, увертки, перетолковывания. Без употребления силы нет твердой надежды на будущее. Середина между мягкостью и силою решительно вредна. Мягкость портит головы в Польше и несовместно с достоинством и превосходством России. 24 июня у Сальдарна была конференция с канцлерами коронным и литовским в доме великого маршала князя Любомирского, который также принимал в ней участие. Дело шло об умиротворении Польши по поводу последней русской декларации. Поляки заявили, что прежде чем вступить в реконфедерацию, им надобно взвесить все последствия предприятия, которое может сделаться еще более пагубным для их отечества. Поэтому им необходимо иметь в руках что-нибудь, чем бы можно было подвинуть большинство наций, сконфедерованной и не сконфедерованной. Необходима с русской стороны новая публичная декларация, которая бы произвела большее впечатление на нацию относительно вопросов о русской гарантии и диссидентах, возбудивших в ней такой ужас. Сальдарн отвечал, что он не откажется дать письменные объяснения и декларацию, когда они дадут ему манифест в ясных и приличных выражениях, подписанный достаточно значительным числом для преступления к реконфедерации с предложением трудиться вместе с нами для умножения этого числа. На этом конференция и кончилась, и не возобновлялась более. Судьба Польши решилась иначе.